Глава пятая. Могила императрицы. «Часовых нет», — доложил из ночной черноты голос Сангака. «Можно подниматься». Перед нами темным горбом возвышался холм, прорезанный, обращенный строго на восход широкой парадной лестницей в небо. Впрочем, ступени были только внизу, а выше смутно белел гравий широкой аллеи, которая также неуклонно вела вверх. По сторонам ее двумя неподвижными рядами высились неразличимые во мраке тяжелые фигуры. Судья Сяо в парадном облачении и высокой черной шляпе, облеченный всеми полномочиями своей власти и сопровождаемый двумя стражниками, с пыхтением начал топать вверх по лестнице, а потом по гравию, по самой середине аллеи, а наш отряд, укутанный в темные, крался среди деревьев сбоку. Мы с самого начала не ожидали увидеть на вершине этого холма ничего хорошего. Помню, мы лишь подобрались к его подножию, как на сердце почему-то стало очень тяжело, и дыхание начало прерываться. И вот стоило нам сделать несколько десятков шагов вверх, как произошло нечто уж совсем необъяснимое. Земля мягко покачнулась под нашими ногами. Вся затея была, конечно, совершенным идиотизмом. Но что мне оставалось, если после двух с лишним недель бессмысленного просеивания базарной болтовни и сведений, полученных от чиновников мелкого и крупного ранга, в наших руках оказалось лишь несколько зерен более или менее ценной информации? Во-первых, мы узнали, что после инцидента в моем доме ведьма Джао продолжала мелькать на крышах Чань-Ани. Во-вторых, языки и уши без особого труда выяснили, что если кому-нибудь нужен хороший убийца, то нет никого лучше трех карликов, известных акробатов братьев Ляо, в дневное время веселивших публику в цирке на западном рынке. Одновременно выяснилось, что загадочные смерти от удара острым тонким предметом в глаз или висок уже не первый год происходят в столице и стали буквально эпидемией, и никто не знает имени убийц. К сожалению, я любимые шутки братьев Ляо отправляться на дело в сопровождении двух других циркачей, переодетых солдатами, удалось узнать довольно быстро, но и этот путь вел в никуда. Потому что, как мы далее выяснили, и совершенно этому не удивились, карликов в цирке в последние дни осталось почему-то только два, а где третий — неизвестно. Да и вообще весь цирк с западного рынка исчез, погрузился в повозки и уехал зарабатывать деньги то ли в Лоян, то ли еще подальше. В общем, полный тупик. Зато в наших руках с каждым днем оказывалось все больше информации о странных ритуалах, которые проводились по ночам неизвестными людьми на нескольких императорских могилах, и вот это было уж чрезвычайно интересно. Чаще всего говорили о том, что какие-то довольно высокопоставленные люди хотят поднять из-под земли армию из 10 тысяч глиняных солдат первого императора, жившего почти 1000 лет назад, поднять и двинуть в бой, использовать в своих никому непонятных целях. Но эта информация казалась нам бессмысленной, потому что хотя могила первого императора династии Цинь где-то существовала, то место ее не было известно никому. Она просто затерялась в череде войн и явлений все новых династий. Да ведь и сама столица за прошедшие века несколько раз поменяла местоположение, оставаясь, правда, все в той же долине, где она располагалась и сегодня, и под каким холмом погребены самые древние из императоров, сегодня никто уже не знал. И все же об этой пропавшей могиле рассказывали странные вещи, в основном шепотом. Говорили, что найти ее можно по страшному тухлому запаху, идущему из-под земли. Император якобы умер во время инспекции какой-то дальней провинции, и опасавшиеся смуты чиновники втайне повезли его тело обратно, а чтобы ни у кого не вызывал вопросов, начинавший просачиваться из экипажа запах, они навалили туда рыбы. Вонь с тех пор не ослабела. Надо просто найти правильное место в холмах, окружавших столицу. Сказка о 10 тысячах глиняных воинов, ждущих под землей приказа повелителя мертвых, была не единственной. Говорили также, что на потерявшемся пути к гробу страшного первого императора, живьем закапывавшего в землю тех, кто слишком внимательно читал труды учителя Куна, разлиты реки жидкого металла, от которого поднимаются испарения, и испарения эти смертельны. Говорили, что наглеца, идущего по темным подземным коридорам к этому гробу, может поразить стрела из арбалета, тетива которого в каменных руках подземного воина натянута 1000 лет назад. Слышал я рассказы о других курганах, других ритуалах, причем наиболее распространенными и внятными оказались рассказы о вполне реальной могиле. Усыпальницы той самой, уже известной нам по докладу Ивана, императрицы У, расположенной в 2 часах езды от столицы. Посланные туда Юкуком люди привезли очень странные новости. На могилу, представлявшую собой громадный холм, за последние месяцы несколько раз приходили какие-то люди, читали там заклинания и жгли благовония. Все это было вполне нормально, если бы не происходило и на раз по ночам. Причем жившие неподалеку служащие во время этих посещений запирались в своих хижинах и боялись показать оттуда нос. Вроде бы какое дело нашему самаркандскому торговому дому до некроманских забав местных чиновников и книжных людей. Но все, что мне оставалось на тот момент, это действовать методом палки в муравейник. Ведь если ты не можешь проникнуть в муравейник, то всегда можно просто разворошить его палкой и ждать, пока трудолюбивые муравьи вынесут из него все самые ценные. Ты не потеряешь ничего, в убытке только муравьи. Я знал немало владык, которые использовали этот метод против соседних царств, которые их чем-то не устраивали. — Сангак, а что, если нам размяться? — предложил я. — Это лучше, чем сидеть и ждать, пока к тебе подошлют очередного убийцу. — Размяться никогда не мешает. — Но зачем? — резонно спросил он. — Собираются и делают что-то явно противозаконное люди, которые, возможно, имеют отношение к нашим делам. Мы нападем на них. В переполохе берем 1-2 в плен и задаем вопросы, — объяснил я. — Они еще спасибо нам скажут, что мы сохраним их тайны. Если ничего интересного не узнаем, ну что ж, ничего не приобрели, ничего не потеряли. В любом случае не вредно завести новые интересные знакомства среди людей, которым есть что скрывать. — Как вам угодно, хозяин. Без особого энтузиазма отозвался он. — Что ж мы просто так нападем на людей, жгущих благовония на могилах? Ответ я продумывал уже 3 дня. — Ну почему же просто так? В империи есть судьи, которые должны защищать честных торговцев, подвергшихся козням колдунов и некромантов. При этом честные торговцы не только могут, но и обязаны помочь властям в их работе. Конечно, попробуй докажи, что колдуны чем-то нам навредили, но колдовство все же запрещено, так что мы в стране закона, нам скажут спасибо. Естественно, я не собирался идти к судье сам. Более того, я был намерен во время всей операции держаться на заднем плане и прикидываться одним из слуг. Жалобщиком выступал, якобы независимый от моего торгового дома, согдийский купец, некто Чиюс, который в любом случае уже готовился отбыть с караваном домой. И что меня заинтересовало, по словам Чиюса? Судья Сяо абсолютно не удивился его жалобе. Напротив, он вымолвил что-то вроде «они опять за свое» и без малейших колебаний принял на веру день, точнее ночь, очередного странного ритуала на могиле императрицы. Запуганные служащие сказали Юкуку, что гости обещали появиться там дня через два, привезя с собой курение и все необходимое. Мне оставалось только надеяться, что информация окажется верной. Именно в эту ночь на могиле будет что посмотреть. Юкуку я приказал остаться дома. Он воспринял это философски, как и все, что было связано с его почтенными годами, но хитро посмотрел на меня своими водянистыми глазами и спросил, что плохо. Я отлично понял, о чем он, и пожал плечами. Безделье — опасная штука. Речь шла, конечно, не обо мне. У меня хватало дел. Я мог заняться закупкой шелковой пряжи или, на худой конец, того крестьянского шелка, которым здесь платили налоги. Он стоил сущие гроши. Но в ткацких мастерских Бизанта его распускали на нити. А нити использовали для создания новых тканей, в том числе, может быть, и тех, что свешивались до зеленого мраморного пола из-под гигантского невообразимого купола главного храма на вершине горы над чистым синим морем. Того купола, который будто бы свисал с неба на невидимых цепях и вызывал восторженные слезы тех, кто видел его впервые. Итак, у меня-то дела были, но заставлять простых ребят Сангака, раздосадованных смертью своих товарищей в моем доме, сидеть и ждать неизвестно чего, это была не лучшая идея. Срочно требовалась маленькая встряска и победа, неважно над кем. А вдобавок, в ситуации, когда под подозрением оставались практически все мои люди, и они это знали, мне было полезно лишний раз показать им, что моя жизнь не только в их руках. Вот почему шестеро всадников на скромных осликах поджидали нас на пустой, быстро темнеющей дороге среди длинного ряда тополей, по которой катил возок судьи Сяо, а за ним наша неторопливая кавалькада во главе с изображавшим из себя главного Чиюса. Шестеро на осликах обменялись улыбками с людьми Сангака, и у тех глаза полезли на лоб. Потому что все новоприбывшие были невысокими человечками одинакового роста и возраста, и не очень молодыми, но никоим образом не старыми, крепкими, подвижными, с похожими, как у братьев, и одинаково добродушными лицами. А еще в их внешности было что-то, вызывающее мгновенное уважение, если не страх. У каждого к седлу был приторочен толстый бамбуковый зонтик, очень странно выглядевший летним вечером, совершенно не предвещавшим дождя. — Давненько я не видел невидимок, — шепотом сказал мне Сангак. Я молчал, рассматривая завидневшуюся на горизонте могилу императрицы. Невидимки, двигаясь грациозно, как речные коты, мгновенно скрылись из виду в зелени за нашими спинами, как только мы начали подниматься на окутанный тьмой холм. А дальше произошло нечто очень странное. Из сизо-серого уже по-настоящему ночного сумрака вдруг нам навстречу по земле беззвучно понеслись, как бешеные, такие же сизо-серые тени. Одна чуть не задела мою ногу и исчезла в кустах. — Крысы! — прошептал кто-то у меня за плечом. — Нет! — отозвался голос Сангака. — Это просто кошки! много кошек. Они чего-то испугались. Что здесь творится в самом-то деле? Вот тут-то, висевшая среди туманной равнины внизу, у подножья холма странная душная тишина прервала с глухим гулом, и холм начал уплывать у нас из-под ног. Судья Сяо к этому моменту уже шествовал по центру, поднимавшейся к вершине аллеи между двух смутно темневших по обе ее стороны рядов толстенных каменных животных, верблюдов, коней, носорогов, страусов. Дальше виднелись очертания угрюмых каменных воинов с огромными головами в старинных шлемах до плеч. Вновь вздрогнула земля, и верхняя часть тела одного воина с тупым гулким звуком обрушилась вниз, переградив судье его стражникам дорогу. Судья упал на одно колено, стражники бросились его поднимать. Земля затряслась мелко, со странным шорохом, и стало совсем темно. — Кошки! — раздался сдавленный голос Сангака. — Это женщина, которую посадили умирать в большой кувшин. Она обещала стать после смерти кошкой, загрызть императрицу. Демоны, колдовство! Я оглянулся. Все мои люди лежали, вжимаясь в землю. Лежал, собственно, и я, и не имел ни малейшего желания подниматься на ставшие мягкими ноги. Но если я что-то и знал об искусстве повелевать людьми, то это что-то говорило мне сейчас, я должен подняться первым. Лидер может ездить на лучшем коне и отдыхать, когда другие работают. Он может посылать своих людей на смерть, но при этом он должен твердо знать две вещи. Первое. Никогда не отдавай приказа, если у тебя есть хоть малейшие сомнения, что его выполнят. И второе. Бывают ситуации, когда ты должен первым встретить опасность лицом к лицу, иначе следующий твой приказ может оказаться тем самым, который не будет выполнен. Я оперся на руку. Встал на колено. Земля шаталась и сухо скрипела. «Эрлик!» — сказал я громким шепотом. Кто-то рядом со мной всхлипнул и закрыл голову руками, услышав имя повелителя тьмы. «Эрлик!» — продолжал я хрипло. «К тебе обращаюсь, восставший против Бога Небесного. Ты не испугаешься иноземных демонов». Ты рассеешь их одним движением своей черной руки и сгинешь вновь в глубинах земли, которую ты сотрясаешь. Алла, тебя прошу, ты защитишь верных тебе от демонов и разверзающейся бездны именем сына и пророка твоего Гесера, заклинаю тебя. Сзади раздалось что-то между сипением и рычанием. Грузный Сангак, упрямо мотая круглой головой, пытался встать на ноги. За ним зашевелились и другие. Во тьме аллеи впереди угадывались очертания судьи Сяо, который без всяких молитв уже был на ногах, и стражники почтительно отряхивали его одежду. Земля вздохнула еще раз и успокоилась. И в повисшей жуткой тишине с далекой вершины холма явственно послышалось заунывное пение. Уже потом, к утру, улучивший момент, Сангак престыженно сказал мне: «Хозяин, если б я знал заранее, что вы знаете такие молитвы, я бы не испугался». Я величественно кивнул ему. «Я не знал никаких молитв, заговаривающих демонов из глубин земли. Я придумал эту молитву там же и тогда же на кургане императрицы У, просто потому что надо было что-то немедленно придумать». Судья оглянулся, неодобрительно посмотрел на нас, хрюкнул носом, проверил, прямо ли сидит его черная шапка, не выпала ли удерживающая шпилька, и вновь двинулся вперед и вверх во мрак. Мы были уже на вершине. Аллея кончилась. Справа в темноте завиднелась белая колонна, каменная стелла с закругленным верхом. На таких обычно выбивали списки заслуг покойных, а сзади нее, слева и справа, угадывались ровные ряды неподвижных фигур, небольших мне по плечо. Эти бестрепетные ряды были бы страшны, если б я не знал, что передо мною двор императрицы в миниатюре, выстроившиеся согласно рангу каменные чиновники слева от аллеи и такие же каменные ряды иноземных послов и крупнейших торговцев справа. Может быть, когда-нибудь на чьей-то могиле в Поднебесной появится истукан, изображающий меня, мелькнула в голове мысль. Между этими двумя неподвижными каре мы снова двинулись вперед. Там уже довольно близко мигали желтые точки огоньков, угадывалось смутное движение. Оттуда и доносилось заунывное пение. Сутры учителя Фо, молитвы, обращенные к подземным демонам. Но я не успел ответить себе на эти вопросы, потому что часть каменных истуканов справа и слева ожили и бросились на нас из темноты. Здоровенные парни с толстыми палками в руках. Судья Сяо не успел грозно окликнуть их, потому что в этот момент из-за деревьев и кустов по правую сторону аллеи навстречу нападавшим рванулись другие темные тени. Невидимки, если я правильно разглядел в темноте, шли клином, состоявшим из трех пар. Оружие в империи было запрещено, и невидимки держали в руках короткие палки, незадолго до этого бывшие зонтиками. Первый из пары бросался под ноги нападавшему и в падении бил по этим ногам палкой, второй обезвреживал упавшего с удивительной быстротой и легкостью, лупя его по пальцам рук. Слышались только короткие вскрики и глухой хруст ударов. Почти мгновенно шестерка раскидала атаковавшую нас толпу, и тут уже в дело вступили моя охрана и стражники судьи. Помню, в какой-то момент судья оказался в одиночку, впереди всех, и выросший, как из-под земли недобитый неизвестный, с ревом пошел на него. Двое невидимок появились непонятно откуда в тот же момент. Один мячиком взлетел в воздух и нанес своему противнику совершенно неожиданный удар сверху. Потом, приземлившись тому на плечо, исчез за его спиной. Второй невидимка, почему-то раскинув руки в стороны, двинулся на противника с фронта, но тут детина покачнулся, будто у него подломились колени, и начал заваливаться назад, после чего те двое растворились в темноте. Воющее пение во тьме к этому моменту прервалось. Среди подсвеченного огоньками удушливого дыма благовоний заметались багровые неуклюжие тени, одна с другой исчезая во тьме. Но некоторые замерли в неподвижности, потому что на стражников судьи запрет на ношение оружия не распространялся, и лезвие маячили перед самым носом нескольких некромантов. Я не сомневался, что тем временем, по крайней мере, одна пара невидимок, повинуясь моему приказу, уже отлавливает кого-то из убегающих. Судья, стоя неподвижно среди этого хаоса, высоким голосом отчитывал тех, кто не успел убежать, и требовал, чтобы те встали на колени и признали свои преступления. Но тут Сангак потянул меня за рукав, показывая влево, где под стеной в окружении кольца дрожащих огоньков что-то лежало на земле. Это были очертания иссохшего человеческого тела, укутанного в темные тряпки. Из-под одной из них торчала часть черепа и длинные седые волосы. Тут судья Сяо, оказавшись рядом, пролаял что-то все тем же высоким голосом, после чего в руке его оказалась дубина, видимо, из тех, с которыми кинулись на нас нападавшие, и судья, неловко промахиваясь, начал лупить этой дубиной по трупу. Поднявшаяся пыль гасила один огонек за другим. — Ведьма Джао, если не ошибаюсь, — шепнул я Сангаку, не отходившего от меня ни на шаг. — Теперь по местным верованиям у нее начнутся большие неприятности в загробном мире, и ей будет не до нас. Здесь считают, что тело, предаваемое земле, должно быть целым. Слово судьи Сяо, наверное, открывало городские ворота даже ночью. Но ведь нам нужны были также и квартальные ворота. Да и в любом случае, судья, прочитав Чиюсу благодарственную речь насчет того, что благодаря ему обезвреженные опасные колдуны, остался стражить арестованных, их было много, и ждать подкрепления. А мы остаток ночи провели в среднего качества винной лавке с внешней стороны западных ворот. Невидимых с нами уже не было. Они ведь жили не в городе, а среди караванщиков, но один из них кивнул мне на прощание, показав два пальца. Следовательно, два человека уже завтра к полудню, возможно, расскажут нам хоть что-то полезное. А пока можно было послушать звон цикад, умолкший только когда из серого предутреннего воздуха начали возникать плоские контуры деревьев и горбатых серых крыш.